Глава 21. Шанталов пришел в ярость, когда узнал, что Зорницын тяжело обморозился. Он посадил на гауптвахту Сагайдака, примчался в лагерь, прихватив с собой доктора Шехтера. Приказал привезти Зорницына в лагерную лабораторию. «Отработался я», — прошептал Зорницын, поднимая перед собой перевязанные руки. «Ничего, ничего», — успокаивал его Шанталов. «Мы попросим доктора, он тебе поможет. Что у него с руками, Абрам Львович?» Шехтер размотал дурно пахнущие бинты на руках Зорницына. Наметанным глазом окинул распухшие, почерневшие пальцы. Поправил свои очки, пряча за ними тревогу и сострадание. «Что у него с руками?» — нетерпеливо спросил Шанталов. «Мне его руки нужны». «Зорницын, ступай в лазарет», — как можно теплее сказал Шехтер. Когда художник вышел, Абрам Львович хмуро постучал костяшками пальцев по столу. «Зорницыну уже не придется держать ни риса, ни кисти. Правую руку надо ампутировать до локтя, на левой — 4 пальца. «Погибли у Зорницына руки», — сказал доктор. Бывший профессор Кремлевской больницы, бывший заключенный, теперешний вечный поселенец, корифей медицинской науки, знал, что говорил. «Поди ты, как получилось!» — опечалился Шанталов. «Мне надо кем-то срочно его заменить, а кем и ума не приложу. Времени остается в обрез». «Вот ведь черт! Сам не досмотришь, на других не надейся. А вы, Абрам Львович, видели барельеф? Как по-вашему, а? По-моему, хорош!» Восторженно продолжал Федот Петрович. «Тютелька в тютельку!» По вине конвоира Сагайдака обморозилось 11 человек, и все на работе у барельефа, сказал Шехтер и встал. «Извините, Федот Петрович, меня ждут больные. Постарайтесь сохранить мне руки Зорницына», — крикнул вслед Шанталов. Зорницына поместили в 7-ю палату лагерного лазарета, большую и прохладную. Разношерстных по специальности, образованию и общественному положению людей сравнял и подстриг под одну гребенку лагеря. Но все они со снисходительным презрением относились к Зорницыну и в то же время завидовали ему. У художника было в перспективе досрочное освобождение, была цель. Зорницын ловил неприязненные взгляды своих соседей, слушал их оскорбительные насмешки и еще больше впадал в апатию. И только появление в палате Ситникова возвращало ему бодрость. Ситников, у которого никак не срасталась нога, лежал в коридоре у железной печки. Ковыляя на костылях, он помогал санитару Паризеку раздавать обеды, мыть посуду, подметать полы, а в свободные минуты слонялся из палаты в палату. Его неугомонный оптимизм, общительность, умение ободрить или рассеять горестные мысли притягивали больных. Михаил Михайлович был желанным гостем каждой палаты. Он даже обрадовался появлению Зорницына в лазарете. «Я убежден, Федя, тебе не грозит опасность», — говорил Ситников, устраиваясь в ногах у больного и положив рядом костыли. «Ну, обморозил пальцы, ну, поболят и заживут, и ты снова станешь творить. Про свой барельеф забудь». «Горят у меня руки, Михаил Михайлович, и сердце горит», — отвечал Зарницын. «Мучился, мучился, и все напрасно. Почему так получается? Одни мучаются и создают, другие тоже страдают и ничего не создают. А какого ты лешего мучился?» — крикнул из своего угла Романчук. «Нужен нам твой барельеф, как баб Эль-Мандебский пролив. Бросьте вы это спорить о ерунде», — вмешался в разговор Кузьма Девяткин. «Мне вот давеча сон приснился. Входит это в нашу палату жареный бык. На рогах по буханке, на ногах по бутылке водки, под хвостом горчица. Только всхотел погужеваться и проснулся». «Замолчи, не раздражай», — проворчал майор Попов. Зарницын вслушивался в ленивую перебранку больных, успокоительный шепот Ситникова, и в то же время чувствовал, как черное пламя поднимается по обмороженным пальцам и нестерпимо накаливает кисти рук. Он видел товарищей, слышал их унылые голоса, но словно отступал от них в безразличную серую пустоту. Голоса бродили по палате, натыкались друг на друга, вяло боролись между собой, обессиленно затихали и опять начинали жужжать, потрескивать, нервничать и метаться. Зарницын зажал уши, закрыл глаза, чтобы ничего не слышать и не видеть. Но это не удавалось ему. Он слышал, как снова, в пятый раз сегодня, пережевывает свое несчастье Кузьма Девяткин. «Не успел я это сесть за пельмени, как они: «Здрасте, пожалуйста! Смотаемся с вами, Кузьма Иванович, до нашего дома на 1 секунд. Вопросик до вас касаемый выяснить надо. С тех пор 10 лет подлецы вопрос выясняют, а мне по сей секунд пельмешек жалко. Горяченькие, с уксусом, с перцем на столе остались. Умолкни, шпион недоделанный, надо же из такого чучела японского шпиона сочинить!» — услышал Зарницын гневный голос инженера Романчука. Сейчас Романчук заговорит о своих снах. Он станет рассказывать их назло и в пику Девяткину. Романчук действительно начинает. «Тебе, Кузьма, только жратва снится, а я во сне дома строю. Высокие, красивые, голубые, розовые. И стоят эти дома одной улицы, от самой Полтавы до Владивостока. И на каждом доме высечено: строил Романчук». «Герой! Ты это сначала себе деревянный бушлат состряпай, а то ухоронят нагишом с одной бирочкой на ручке. Нет у нас, мужики, ни одежи, ни надежи», — гугнит Девяткин. «Врешь, рыло, у каждого человека есть надежда, и у тебя она есть, только ты ее не понимаешь. Небось, надеешься после освобождения на севере поселенцем жить. Дом построишь, жену заведешь, детишек наделаешь, север оживать станешь. Зорницыну всегда приятен веселый, неунывающий Ситников. Он с удовольствием вслушивался в его голос и ждал, что ответит Девяткин. Тот отвечал: «Оно это правда твоя. Русский мужик везде обживается. Размотать бы мне свою катушку, а хлебушка я заработаю. Я ведь на все мастак, и плотничать, и слесарничать». В разговор вступил майор Попов. Приподнявшись на локтях, устремив зеленые глаза на Ситникова, он произнес отрывисто: «Надежда — великая сила. Надеждой лечат и надеждой калечат. Я уже 1577-й день надеюсь. На пересмотр дела надеялся, осечка вышла. Теперь на новый уголовный кодекс надеюсь. Может, будет. Должен быть, не может не быть», — вскрикнул Попов, утешая самого себя. «А ты на что надеешься, Михаил Михайлович?» «Я на талант еще надеюсь», — смеется Ситников. «Буду сочинять оды во славу Сталина. Глядишь, и выпустят». Он смеется громко, серебристо, и смех его наливается острым презрением. «Не о том вы болтаете», — неожиданно произносит Ситников, поглаживая больную ногу. «Нам надо надеяться только на партию. Если мы потеряем эту надежду, нам незачем жить. А жить, бороться, надеяться — мой девиз». Зорницын испуганно приподнял веки и увидел опухшую, сизую, с желтыми потеками ногу. Потом маленькая, с серебряными волосами и карими, ненавидящими глазами лицо Ситникова. В палате наступило темное, тягостное молчание. Эту опасную тишину нарушило жестяное позвякивание ведер в коридоре. Санитар Паризек собирался за обедом. Дверь палаты распахнулась. На пороге появился доктор Шехтер. Подсел на кровать художника, послушал его пульс. «Одно из двух, Зорницын, или жизнь, или руки», — морщась от жалости, сказал Абрам Львович. Он уже бесчетный раз произносил эти слова и терпеливо выслушивал категорический ответ художника. «Нет и нет, и еще повторяю, нет. Что я значу без рук? Не хочу, доктор, не могу». Зорницын устало рассматривал свои высохшие в черных гноящихся коростах пальцы, бессильно лежавший на одеяле. «Может произойти заражение крови. Будь же благоразумен, Зорницын, подумай до завтра». Доктор, насупившись, вышел из палаты. «Умоляю тебя, послушай Абрама Львовича», — жалобно заговорил Ситников, присаживаясь на кровать Зорницына. «Отстань, замолчи, не раздражай меня». Зорницын повернулся к стене. Ситников оперся подбородком на костыль, из-под лобья глядел палату. Завернувшись в одеяло, неподвижно лежал Романчук. Майор Попов склонился над Мамедом Оглы и повторял одну и ту же фразу: «Куда писать-то? Кому еще жаловаться?» Ситников, стуча костылями, добрался до окошка, продул на стекле ледяную пленку. На лагерном дворе было пустынно и тихо. падал легкий снежок. По колючей проволоке запретной зоны прыгала трясогузка. В синеватом воздухе пахло мартом. Развод давно кончился, всех лагерников выгнали на работу. И Ситникову подумалось, что никому на свете нет дела до их лазарета, до него самого, до Зорницына, и что всех их перетаскают под сопку. В маленькую отдушину на стекле еле проглядывалась вахта, за ней узенькая полоса реки. Ситников увеличил отдушину, горизонт расширился. Стали видны белые сопки, береговые обрывы, на мерзлом небе перекрещенные, пронзительно яркие снопы света. Вырываясь из-за обрывов, эти дрожащие жемчужные снопы соединялись на высоте и уходили в темную пустоту неба. Прожектора освещают барельеф и днем, и ночью, объявил Ситников, отходя от окна. «Жалко, из нашего окна не разглядишь. Шанталов-то за барельеф знаком почета награжден. А тебе, Зорницын, кукиш без масла», — насмешливо сказал Кузьма Девяткин. «Вот и верь их обещаниям. Вот тебе надейся и жди». «А я буду ждать и надеяться», — с яростью ответил Зорницын, поворачивая желтым лицом к Девяткину. «Дал бы тебе, Шанталов, буханку хлеба домохорки. Может быть, и нас угостил бы», — хрипло покашлял Девяткин. «Мне Мамедоглы третий день свою баланду отдает». «Это я понимаю, это по-дружески. Еще слово, и я тебя накормлю костылем», — прикрикнул Михаил Михайлович. «Раскаркался ворон». Он опять присел на кровать, сердито щелкнул костылями. «Эх, Кузьма, Кузьма, не хлебом единым жив человек. Тебе жареный бык снится, а я вижу зеленый снег на рассвете, свои глаза, отраженные в глазах друга. Я во сне дыхание травы, и как поет речная пена, слышу. А ты когда-нибудь замечал, Кузьма, ветку созревшими яблоками? Обломилась она и упала в воду, а яблоки и крутятся, и подпрыгивают. Поток оторвал одно и поволок с собою, потом другое оторвал, третье, четвертое. И уносятся эти яблоки, а куда? В какие дали, черт тебя побери, Кузьма? По-твоему, они доплывут до лужи, а, по-моему, в океан уходят. Они тысячи превращений перетерпят, из их семени новые яблони вырастут. На этой проклятой, мерзлой, заплаканной нами земле яблони будут расти. Да что с тобой говорить, Кузьма?» Ситников отшвырнул костыли, опустился на кровать, пристально посмотрел на Зорницына и с необыкновенной ясностью понял: художника испепеляет страх. Прошло уже 3 месяца, как Шанталов отправил его заявление министру внутренних дел. И вот страх, что министр откажет в пересмотре дела, завладел Зорницыным. Он засыпал и просыпался со страхом. Страх жил в его мозгу, нервах, болью отзывался в сердце. Он весь растворялся в этом подлом, липком, трепещущем страхе,